Быстро все вернув на место, забил два рюкзака полностью, один пришлось бросить, и вешать некуда, и вещей больше не осталось. Я еще раз пробежался вокруг и, повесив все на себя, понял, что до портала просто не дойду. Пришлось разделить нагрузку и таскать все по очереди. Первым рейсом, отнеся баулы и все оружие, я при возвращении заметил вдали пятна света, которые то появлялись, то пропадали, а когда донесся звук моторов, понял, что к строению кто-то приближается. Сообразив, что эта встреча для меня нежелательна, я понесся со всех ног к месту боя. Быстро схватив рюкзаки, с кряхтением подвесил их на плечи и зашагал к порталу, стараясь держать высокую скорость. Благо был я в неплохой физической форме после робинзонады в Африке. Когда я подошел к порталу, три машины достигли строения и встали рядом, потом звук моторов стих. Не дожидаясь последствий моей стрельбы, я осторожно открыл портал и выглянул во двор поместья. Там было пусто, и даже луна удачно спряталась за тучами. Портил настроение только небольшой дождик, но это было даже хорошо, он создавал нужный шумовой фон, пока я перекидывал через портал трофеи. Дальше я поступил просто. Оба рюкзака и баул утащил к нашей карете, стоявшей под открытым небом, и, открыв пустое багажное отделение, спрятал все внутри, оставив при себе только оба кремневых пистолета, дробовик и беретту. Багажник был пуст и сух, и все в него влезло, даже утрамбовывать не пришлось. Зайдя на сеновал, я окликнул Бена. «Сэр?» — спросонья спросил он. «После завтрака отъезжаем. Если что, я свои вещи уже положил в карету. Не спится мне, вот и брожу ночью. Ладно, отдыхай, пойду к себе, может, тоже усну». «Хорошо, сэр». «Ну вот, кучер предупрежденный не полезет в багажный отсек». Отряхнув одежду от влаги, я зашел в дом, как вдруг заметил, что камин снова горит, отбрасывая на стены, потолок и пол пятна света. «Не спится?» – спросил я Сквайра, заметив, что он сидит в одном из кресел. «Бессонница, будь она проклята». Подойдя, я присел рядом, со стуком положив дробовик на пол и протягивая руки к огню. «Гуляли?» – спросил Сквайр. «Да, тоже что-то не спится. Вот, решил спустить вещи в карету. Завтра отбываем в Лондон. Хотел и оружие убрать, да там дождь. Не хочу оставлять его в карете, слишком влажно». Мы еще немного поговорили со Сквайром, после чего разошлись по своим комнатам. Вырубился я почти сразу, как разделся и развесил одежду для просушки. Утром после завтрака я распрощался с гостеприимным семейством, подарив напоследок Сквайру нож из трофеев со специально затемненным лезвием. У меня был еще один такой же. Пока тот его восхищенно крутил, рассматривая и проверяя на прочность, я сел в уже готовую карту, и мы тронулись в сторону столицы. К обеду следующего дня мы въехали в пригород. Дальше Бен повез меня не в тот отель, где я жил ранее, а в другой, примерно той же категории, то есть средний, не для богатых, а для имущих, как говорится. Оплатив номер на 3 дня, целый фунт стерлингов, проследил, как мои вещи относят наверх, Бен ни одним движением не дал понять, что удивлен тем, что мой багаж стал больше. Расплатившись, я распрощался с ним уже навсегда. Пройдя в свои апартаменты, заказал ужин на вечер и ванную, после чего, переодевшись по местной моде, запер двери и стал потрошить рюкзаки и баулы, в которых были сложены трофеи. Достав блокнот и ручку, я стал записывать, на что обогатился во время перехода в мертвый мир. Перед этим я проверил все предметы счетчиком Гейгера, была пара слегка фонящих вещей, но не критично. Пользоваться можно. Из личного оружия, то есть пистолетов и револьверов, 4 единицы. Это 2 беретты в довольно неплохом состоянии и 2 револьвера Уэбли. Второй я нашел в одном из рюкзаков в закрытой офицерской кожаной кобуре желтого цвета. К береттам было по 5 магазинов и на обе единицы 476 патронов. С Уэбли в этом отношении было получше. К ним было 12 бумажных пачек по 50 патронов в каждой и 147 патронов россыпью, считая те, что в каморах обоих револьверов. Пулемет Брен, судя по маркировке, был 53-го года выпуска. К нему имелось 11 магазинов, включая тот, что я выдернул из приемника, когда убирал его в баул в мертвом мире. Патронов к нему было 2 цинка по 1000 штук и 400 россыпью и в магазинах. Второй пулемет, судя по маркировке и найденной в одном из рюкзаков книжицы с ТТХ, был 5,56-миллиметровым ручным пулеметом Л-86-1 2034 года выпуска. К нему было 7 магазинов и около 1500 патронов. Винтовка Линфилд в снайперском варианте была как новая, впрочем, как и бренные оба револьвера, но очень давно не знала чистки. В принципе, чистить надо было все оружие, так как бандиты этим особо не заморачивались. Ладно хоть, среди трофеев были чистящие принадлежности, и я как профессиональный хомяк все забрал. К винтовке было 411 специальных снайперских патронов и около 100 обычных. Винтовка, кстати, была снаряжена обычными. 4 гранатомета, как выяснилось, были американские, как указано на тубусах. Назывались они М-72А2. Интересно, какая у них длина выхлопа при выстреле. Из гранат было 6 штук вроде лимонок и 17 наступательных, судя по безосколочным рубашкам. Еще 5, как оказалось по надписи, были дымовыми и светошумовыми. У всех гранат были выкручены запалы, я не стал их обратно вкручивать, по технике безопасности. Мало ли что, кроме этого, 2 рюкзака, 3 разгрузки, 2 из них были заляпаны кровью, 1 кевларовый бронежилет скрытого ношения, 2 других мне не подошли, слишком большие и тяжелые. Потом ПНВ, рабочий счетчик Гейгера, 2 бинокля незнакомой конструкции, там, кажется, даже ПНВ встроенный был, солнечная батарея с адаптированной зарядкой, можно зарядить, рации, бинокли и ПНВ. Были еще взрывчатка, детонаторы, подрывная машинка. По мелочам, 4 зажигалки, 2 из которых не работали, 2 полных коробка спичек, 3 фонаря, 1 из них налобный, все разряженные. Ножницы, ножи и прочую бытовую мелочь я не записывал, было ее не особо много. Разложив все оружие, я разделся до белья и, приготовив заказанную ванночку, занялся чисткой. До того, как принесли ужин в номер, я успел почистить винтовку, разрядить магазины и барабаны пистолетов и револьверов, держа наготове для самозащиты брен. Оба пулемета оставил напоследок. Брен я хорошо знал, в польских трофеях он был, а вот с более современным придется повозиться, благо книжка с инструкцией была и проблем с чисткой не ожидалось. После стука в дверь, не пуская слугу в номер, я забрал поднос и, заперев дверь, хорошенько поужинал, так как мы с Беном не обедали, решив не тратить на это время. После чего я продолжил работу, до темноты все-таки почистив все оружие, и направился в ванную, прихватив 2 окровавленные разгрузки, решив не поручать местным слугам их чистку. На следующий день я переложил вещи в оба баула по пулемету, в тот, где был брен, добавил еще винтовку, а где Л-86-1, одну беретту и оба револьвера. Носил я с собой в специальной скрытой кобуре только 1 пистолет, для обороны этого хватит. Остальные личные вещи, включая пустые разгрузки, я убрал в оба рюкзака. Снова снарядил магазины, только набивая патронами не полностью, на 2/3. Мне не нужны были осечки и задержки в случае, если не придется долго стрелять. После того, как все трофеи были рассортированы, я задумчиво посмотрел на лежавшее на столе кремневое оружие и решил и его брать. Пойдет для отвода глаз, чтобы не светить современным. Хватит и того, что беретта спрятана под сюртуком. После этого я решил прогуляться. Заперев номер, поправил шпагу и, спустившись со второго этажа и раскланившись с 2 аристократами, вышел на улицу через услужливо открытую швейцаром дверь. Кинув ему монетку, дождался подъехавшего кэба, которому швейцар дал знак, и сел на холодное сиденье. В порт того, что в мою комнату могут влезть, я не боялся, местные слуги в этом замечены не были, к тому же они все равно зайдут, чтобы убраться. Все мои вещи находились в платяном шкафу, закрытом на ключ, который лежал у меня во внутреннем кармане. Первый мой план не сработал. Я, конечно, нашел портал, но не совсем тот, что нужно. По мертвому миру мне к пока еще не работающему порталу не прорваться. Поэтому мой выбор был очевиден. Россия. Мне нужно было ехать в Россию и искать порталы там, благо теперь я был вполне обеспечен оружием для безопасного и комфортного плавания. Жаль только, что в России сейчас начало осени и скоро зима. Не побегаешь, не поищешь порталы. В бронежилете было немного непривычно, одежда стесняла движение, но теперь я с ним не расстанусь. Конечно, часовому он не помог, но, надеюсь, мне спасет жизнь. Кроме пистолета я еще взял 2 наступательные гранаты. Так, на всякий случай. Все равно под плащом ни кобуру, ни гранаты на поясе не видно. Наконец кучер свернул на очередную улицу, и я увидел набережную Темзы. Скоро должен был показаться порт, хотя я уже видел два корабля. Один, кажется, 30-пушечный фрегат, другой торговый бриг. Оба стояли на якоре на середине реки. На реке, кстати, наблюдалось приличное судоходство. Лодки и буксиры так и сновали. Еще полчаса тряски, и мы оказались на территории порта. «Ожидайте меня здесь, голубчик», — я бросил кучеру пару монет. «Хорошо, сэр», — ловко поймав монетки, ответил он. Немного погуляв по длинному пирсу, стараясь не попасть под ноги грузчиков и другого местного люда, я поймал за руку грязного мальчишку, одетого в рванье, и спросил: «Хочешь заработать пару монет, парень? А что надо делать?» — с подозрением спросил он, оглядев меня с ног до головы. «Я не этот, который. Мне нужен проводник», — перебил я его, не дослушав. «Ты знаешь обо всех кораблях, что есть в порту?» «Да, знаю». «Вы хотите узнать, какой корабль скоро уходит и куда он идет?» «Да», — коротко ответил я. «Про всех я не скажу, но сегодня и завтра уходит 6 кораблей, 4 в Новый Свет, караван формируется, один в Португалию и один, кажется, в Индию. Про Московию слышал что-нибудь? Россия? Были тут какие-то бородатые люди в шкурах месяца два назад, по-нашему не говорили, пытались торговать, но потом ушли. А британские корабли в Московию идут? Если и идут, то я не знаю. Это вам надо в таможенную службу обратиться. Они все знают, кто там может мне помочь. Мистер Уильямс, он оказывает подобные услуги, сэр. У тебя правильная речь. Ты ведь не из низов?» — спросил я, когда мы направились к зданию таможни. «У каждого своя судьба», — философски ответил пацан. За этим Уильямсом бегал парень. Когда они появились, то я кинул пацану шиллинг и взмахом руки велел проваливать. «Мистер Уильямс?» — поинтересовался я. «Да, это я», — кивнул он. «Шевалье фон Демин. Меня интересуют все корабли, что идут в Московию или Россию. Боюсь, я вам ничем не смогу помочь. Вот уже неделя как судоходство в тех краях закрыто. Последний наш корабль ушел в том направлении две недели назад. Скоро путь замерзнет, а мы не хотим терять корабли». «Все ясно, спасибо», — я задумался, но тут же встряхнулся, и среди моих пальцев мелькнула золотая гинея. «И еще один вопрос. Я бы хотел нанять корабль, чтобы он доставил меня в Копенгаген. Нанять корабль вам будет стоить от 100 до 500 фунтов. Проще сесть на попутное судно». Монета исчезла в руках Уильямса. «Не в моем случае, но все равно спасибо». Я, закутавшись в плащ, повернулся было идти, как у меня мелькнула идея. «А Франция? Мы сейчас с ней в состоянии войны, корабли не ходят, если только контрабандисты. Испания? В принципе, можно. Тем более два корабля идут мимо Испании и могут за дополнительную плату высадить вас в любом из портов». «Ясно, спасибо. А какие корабли уходят в ближайшее время?» «Два. Один, Баркост-Индской компании, отплывает завтра. Другой, Бригантина, принадлежащая лорду Креспи. Он как раз идет в Испанию через 3 дня. Вы мне помогли». Таможенник показал, где стояли вышеназванные суда, и я поспешил в ту сторону. Первой была бригантина под названием «Осьминожка». Поднявшись на палубу, я поговорил с капитаном, вызванным вахтенным, и снял у него каюту, уплатив половину суммы, после чего меня внесли в списки пассажиров. Шла бригантина в Картахену. После переговоров я поспешил вернуться в отель, чтобы приготовиться к плаванию. Конечно, бригантина отходит через 3 дня, но лучше занять свою одноместную каюту заранее. Карета стояла на прежнем месте, однако когда я приблизился, то понял, что меня там ждут. А кого еще будут ждать 7 красных мундиров во главе с офицером? Рядом с ними суетился какой-то незнакомый гражданский шпик. Он-то меня первым и увидел. «Взять его», — скомандовал обернувшийся лейтенант, и солдаты рванули ко мне. Мысли мгновенно заскакали в голове, пока тело автоматически действовало, прыжком уходя за борт телеги и выдергивая из-за пояса 2 гранаты. Бегущие солдаты не обратили внимания на катящиеся им под ноги зеленые шарики, а я уже выдергивал из кобуры беретту, снимая ее с предохранителя. Как они меня обнаружили? Где я наследил? Почему раньше они меня не взяли? Или, точно, меня сразу обнаружили, когда я повстречался с таможенником. Вот кто меня слил. Наверняка я был в сводках, вот меня и отследили. Пока ходил снимать каюту на осьминожке, они обнаружили карету, на которой я приехал. Наверняка со второй группой, отправленной на корабли, я разминулся. Не зная, сколько горит замедлитель гранат, я ожидал взрывов, мысленно отсчитывая секунды. Я не только использовал их для боя, но и проводил испытания. К сожалению, детонаторы горели аж 7 секунд, и солдаты успели пробежать мимо, когда гранаты рванули. Двое замыкающих упали, обливаясь кровью, досталось и живчику, идущему следом, и лейтенанту. Даже лошадям, кажется, они начали вставать на дыбы и ржать. А вот оставшиеся 5 солдат испуганно замерли в 5 метрах от меня, став прекрасными мишенями. Беретта загрохотала, выплевывая пулю за пулей и выбрасывая гильзы. В результате 8 выстрелов, и все солдаты лежат на камнях брусчатки, марая ее кровью. Быстро собрав все гильзы и продолжая сжимать их в руке, я побежал к карете, которую кучер уже начал разворачивать, нахлестывая лошадей. Пробегая мимо лейтенанта и живчика, я хотел было произвести контроль, но передумал. Гильзы поднимать уже не было времени. После чего, рванув дверцу не успевшей смыться кареты, вскочил внутри, просунув через слуховое окно руку, ткнул пистолетом в бок кучеру. «Быстро к отелю, а не то вместо денег получишь 9 граммов свинца». «Понял». «Да, сэр». Вряд ли он понял, но, видимо, решил последовать приказу. Карета, грохоча колесами, мчалась по набережной, а когда она начала обгонять другую карету и приблизилась к парапету, я открыл дверь и выкинул гильзы в воду. Мелькая золотистыми боками, цилиндрики исчезли в грязной, с плавающим мусором в воде Темзы. Задумавшись, я снова открыл оконце и спросил, как они представились и что им было нужно. «Это таможня, они сказали, что вы шпион Якова и Людовика». «А кто это?» «Яков пытается занять трон короля Англии, Вильгельма, а другой, король Франции, сэр. Искали вас таможенники и люди лорда маршала». «Ясно. Значит, в отеле их еще не было». «Хорошо. Если доедем до отеля за 15 минут, получишь целый фунт». «Договорились?» «Да, сэр». «Тогда гони». Когда мы через некоторое время свернули на нужную улицу, я велел кучеру остановиться. Выпрыгнув наружу, бросил ему гинею и сказал: «Свободен». Пока он разворачивал карету, я быстро осмотрелся. Вход в отель всем своим видом показывал, что там все спокойно. На моих глазах как раз вышло небольшое семейство постояльцев, направившись в нашу сторону. Перезаряженный пистолет в руке, он скрыт от чужих глаз полами плаща, поэтому я спокойным, но быстрым шагом направился к отелю и вошел в него. Засады не было. «Сэр», ко мне обратился местный портье, заметив, что я стою посередине холла и осматриваюсь. «Я съезжаю, Патрик, приготовьте для меня карету и что-нибудь из съестного, что долго хранится. Не забудьте про ваши изумительные пудинги, пару с яблоками и пару с вишней, этого вполне хватит». «Хорошо, сэр». Я взбежал по лестнице на второй этаж и зашел в свою комнату. Дальше я начал действовать быстро. Открыл шкаф, достал один из баулов, после чего у меня на поясе оказалась еще одна кобура с береттой. Также я подвесил на пояс неплохо зарекомендовавшие себя гранаты, пока 3, и не забыл ввинтить запалы. Приведя к бою Брен, я вернул его в баул. Достать, если что, пара секунд. Главное, чтобы у меня были эти секунды. Наконец появились слуги и Патрик, которому я сдал номер. Под моим присмотром слуги спустили оба баула и оба рюкзака и стали крепить их на крыше кареты, уже другой. Баул с Брином по моему приказу положили внутрь. Туда же положили корзину со съестными припасами. Оставшиеся деньги за непрожитые дни я не стал забирать, сообщив Патрику, что это чаевые. «Спасибо, сэр». Запрыгнув в карету, я велел кучеру ехать к выезду из города. «Вы не сказали, куда направляетесь, сэр», — уведомил тот меня. Мне не хотелось сообщать выбранный пункт назначения при слугах отеля, поэтому только когда мы отъехали на квартал, я сказал: «В порт Бристоля». «И поторапливайся, голубчик, успеем за пару дней, будет тебе премия». «Хорошо, сэр». Карета затряслась на брусчатке улиц, но через 40 минут мы благополучно выехали из города, успев это сделать до того, как перекрыли дороги. Этот вывод я сделал из того, что нас не остановили. Дальше мы катились по укатанной дороге, не обращая внимания на начавший моросить дождик. Брен я достал из баула, теперь он лежал рядом в готовности к применению. Также во время остановки по моему требованию все вещи были сняты с крыши и разложены в салоне кареты. Во время движения, исполнив несколько акробатических трюков, я сменил местную одежду на свою, надев на камуфляж разгрузку, набитую магазинами к Брену, прицепил тактическую кобуру на нее, другую на пояс, третью, с одним из револьверов, тоже на пояс, на другой бок. Гранаты положил в специальные кармашки, нож прикрепил к боку разгрузки, потом закутался в плащ, чтобы со стороны на меня не пялились, можно сказать, замаскировался. Даже треуголку надел, только шпагу отложил в сторону. Все равно не умею ею пользоваться, да и между ног при ходьбе путается. Про бронежилет я не забыл, как и прицепить чехол одного из биноклей. Нужно готовиться ко всему, мало ли. После того, как все вещи были убраны в рюкзаки с баулами и закрыты, чтобы в случае экстренной эвакуации из кареты их можно было выбрасывать наружу, я открыл крышку корзины и впился зубами в яблочный пудинг, запивая все это свежим молоком из глиняной бутылки. Мне даже тряска не помешала плотно пообедать. С кучером я делиться не посчитал нужным, все равно через пару часов остановка у придорожной таверны. Нужно и лошадям дать отдых, и самим отдохнуть от тряски. Несмотря на то, что я часто оборачивался и смотрел через мутноватое заднее окошко, не догоняет ли нас кто, конный отряд из 10 драгун я как-то пропустил и даже вздрогнул, когда нашу довольно шустро двигающуюся карету попытались остановить на ходу. Сперва я услышал крики, потом стук рукоятки кнута по крыше кареты. «Кто такие? Кого везешь?» — звучал командный, явно офицерский голос. «Дворянина в Бристоль, сэр», — тут же отрапортовал кучер. «Остановись! У нас приказ лорда-маршала на досмотр всех людей и карет». «Опять этот лорд?» — мысленно возмутился я. «Что ему от меня надо?» «Хорошо, сэр». Карета начала притормаживать, а я уже сжимал в руках пулемет, сожалея, что среди трофеев не было компактного пистолета-пулемета. В данный момент он был бы предпочтительней. Когда карета остановилась, я не стал ожидать, когда меня попросят на выход, а распахнул дверь и спесиво воскликнул, вылезая: «Что тут происходит?» Дальше, не дожидаясь ответа, выдернул из салона кареты пулемет, уже мысленно раскидав цели по важности. У упряжных каретных лошадей сидело в седлах трое солдат в зеленых мундирах, пятеро в разброс сзади, двое с другой стороны кареты и двое с моей, с той, с которой я вышел. Один из них был офицер, другой простой драгун с умным и проницательным лицом. Все оружие у меня было приведено к бою, поэтому я начал действовать сразу. Пулемет загрохотал, выплевывая короткие прицельные очереди. Стрелять с рук было довольно тяжело, все-таки 11 килограммов чистого веса, однако выхода другого не было. Стрелял я по самой крупной куче драгун, то есть по тем, что находились сзади. Почти опустошив магазин и убрав угрозу с этой стороны, выпустил остатки магазина в офицера и его денщика. Те за это время только и успели, что схватиться за сабли. Дальше я швырнул пулемет внутрь кареты, которая немного продвинулась вперед, и, уйдя в сторону от возможного выстрела одного из драгун, выхватил обе беретты. Уходя от выстрелов, я не учел того, что дождь прекратился только что и их ружья и пистолеты превратились в обычные железные с деревом дубины, поэтому те попытались атаковать меня холодным оружием. Дальше было как в тире. Расстреляв четверых драгун, попытавшихся ко мне приблизиться, я, расставив пошире ноги, стал выцеливать последнего, который, настегивая лошадь, пытался скрыться. Когда расстояние увеличилось до 60 метров, я выпустил в него остатки магазина. Но то ли выброс адреналина, то ли спешка помешали. «Стой спокойно!» — рявкнул я кучеру и, наполовину забравшись в карету, с довольным возгласом вылез обратно с Линфилдом в руках. «Надеюсь, уроки, что мне давали на стрельбище, не прошли даром», — пробормотал я, вскидывая винтовку к плечу. «Хотя Линфилд, это не СВД, ну да ладно». Вокруг простирались поля, да и дорога была видна на километр в обе стороны, поэтому, используя открытую дверцу кареты как упор, я откинул крышки с прицела и, подкрутив колесико, прицелился в спину драгуна, уже удалившегося на 600 метров. Выстрел. Пуля ушла левее. Сделав поправку, я вогнал следующую точно в спину драгуна, отчего он вздрогнул всем телом, но с лошади не упал. Хмуро проследив, как они исчезли за складкой местности, спустившись в низину, я также хмуро осмотрелся. «Да, бойня, давай слезай, помогать будешь». Кучер нехотя начал спускаться на землю, явно строя планы побега. Чтобы успокоить его и заинтересовать во временном сотрудничестве, я сказал: «Все оружие мое, а так можешь спокойно пошарить по карманам». Судя по тому, как заинтересованно блеснули его глаза, кучера это вполне устроило. Потом он ворочил трупы, сбросив двух драгун из седел. Лошади молодцы, не особо испугались выстрелов, это только гнедой лейтенанта с пустым седлом не дался кучеру и, взбрыкивая задними ногами, побежал в поле. Две лошади потянулись за ним. Убрав перезаряженную винтовку обратно в баул, я достал брен и поменял магазин под заинтересованным взглядом кучера. После чего, стараясь не мочить оружие под начавшимся мелким дождиком, оставил его в карете, чтобы он был под рукой. Затем сменил магазины в пистолетах. Когда я снова привел оружие к бою, то занялся сбором гильз, изредка поглядывая на кучера и отслеживая его движения. Тот успел уже обшарить 6 трупов, став обладателем нескольких кошелей. Судя по его профессионализму в обыске трупов, он этим уже ранее занимался. 2 подранков, к моему удивлению, он добил сам, ну точно душегуб. Я наконец закончил собирать гильзы, найдя все в дорожной грязи. Выпустил я 30 патронов из брена, 2 из Линфилда и 23 из Берет, 8 из одной и 15 из другой. Найденные гильзы положил в пустой кошель одного из драгун, ни одной не пропустил. При сборе я корил себя за лишнюю трату боеприпасов, которые негде было пополнить. Лучше бы из пистолетов отработал. «Хорошо, что не погода», — сказал я, вставая у кареты. «Путников на дороге мало». «Да, сэр», — кивнул кучер, заканчивая с последним трупом. «За все время только эти солдаты да 2 королевских посыльных. Вот и я о чем. Как думаешь, мы доедем до Бристоля нормально?» «Точно нет, сэр. Там дальше в 6 милях небольшой городок. Если лошадь с убитым солдатом не свернет, то скоро они узнают, что тут что-то произошло, и вышлют кавалерию. Там расквартировано 30 солдат с офицером, сэр. Что посоветуешь?» Поинтересовался я. Было видно, что кучер отлично ориентировался в местной обстановке. «А так солдаты меня не испугали, есть чем их встретить. Нужно сделать крюк через соседние графства, сэр. Времени немного потеряем, но должны сбить погоню со следа. Я смотрю, тебе это не в новинку, всякое бывало в жизни, сэр. А не боишься? А чего мне бояться? Если нас поймают, то я скажу, что сопротивлялся и что это вы убили и обыскали тела солдата и офицера». «Хитер», — покачал я головой с одобрением. «Действительно, чего ему волноваться, если он у меня как заложник? С него как с гуся вода. Если на кого и свалит убийство и мародерку, так это на меня. Кстати, сэр, это я нашел у лейтенанта». Протянул мне кучер небольшой свернутый лист бумаги с сорванной печатью. Развернув его, я стал вчитываться в текст, шевеля губами. «Да, теперь все становится понятно. Значит, побили мавров и освободили часть пассажиров и экипажа «Калибри» и тут же выяснили, что никакого пассажира фон Демина на корабле не было. Быстро же тут контрразведка работает. Чую, плохо придется братьям и таможенникам. Ориентировка на меня составлена довольно грамотно, даже описание есть, хоть и без рисунка. Как тебя зовут?» «Роджер, сэр», — ответил кучер. Убрав бумагу во внутренний карман, я спросил, кто такой этот лорд-маршал. «Страшный человек, сэр. Он уже повесил больше 1000 человек, назвав их шпионами». «А, местный контрразведчик», — пробормотал я задумчиво, после чего мой взгляд наткнулся на кучу оружия. «А с этим мне что делать? Ладно, хрен с ним, пусть валяется. Сэр, давай, Роджер, гони к Бристолю самым коротким путем. Если впереди будет засада, скажи мне, я разберусь. Запомни, промедление смерти подобно». «Есть, сэр». Кучер бросил тоскливый взгляд на гору оружия. Стоило все это немало, но я не хотел терять время, поэтому повелительно взмахнул рукой и залез в карету. Наконец лошади, нервно дергавшие ушами, после удара хлыста кучера стронули карету с места, и она, все больше набирая скорость, покатилась к той низине, где исчез драгун. К моему большому облегчению, когда мы спустились в низину, где видимость слегка ухудшилась из-за легкого тумана, увидели стоявшую неподвижно лошадь драгуна и лежавшее рядом тело. Кучер остановил карету, и последовала обычная мародерка. Через минуту мы отправились дальше. В городок, о котором говорил Роджер, мы все-таки въехали. Дороги-то другой все равно не было, а если съехать на полевую, то мы мгновенно утонем в грязи. Ладно хоть, трасса, по которой мы ехали, была с дорожным каменным покрытием. В этом городке была почтовая станция, и с доплатой мы смогли поменять лошадей на свежих. Лошади Роджера были неплохи, поэтому замена прошла достаточно быстро. Служащий даже помог нам перепрячь их, получив за это шиллинг. Быстро поужинав в примыкающей к почте таверне, мы двинулись дальше. Через полчаса после того, как мы выехали, хлынул ливень. Про такие еще говорят стеной. Не знаю, как справлялся Роджер, сидевший под этим холодным душем, но мы продолжали двигаться, хоть и медленно. Если кто думает, что я просто сидел, привалившись к спинке, то он ошибается. Все окошки у меня были под присмотром, поэтому я был в курсе происходящего вокруг. И только когда хлынул ливень, я вернулся на скамью, все равно ничего не видать, но оружие на всякий случай держал в руках. Воспользовавшись случаем, я решил поесть, несмотря на то, что время было почти 9 часов вечера и недавно стемнело. Все равно то, что мы съели в таверне 3 часа назад, давно провалилось, и у меня появились первые позывы голода. Наверное, это на нервной почве. «Сэр, слушаю», — откликнулся я. Спать после бессонной ночи хотелось неимоверно, но я держался. «Бристоль, сэр, двигай в порт», — велел я. К утру мы преодолели большую часть расстояния, часа в 3 ночи снова поменяв лошадей на очередной станции, и я опять обеднел на 2 фунта. Уже час как рассвело, однако дорога, кроме пары путников на лошадях и кареты дилижанса, двигавшихся со стороны Бристоля, была пуста. Видимо, убитых солдат обнаружили слишком поздно, и если и отправили посыльных во все стороны, то с заметным опозданием. Короче, я пока опережаю местных. Мы затряслись по брусчатке города, двигаясь по узким улочкам, распугивая полусонных горожан, у которых начался новый день. Наконец, свернув с какой-то площади на короткую улицу, мы выехали к широкой глади реки, где виднелись многочисленные мачты и корпуса кораблей. «Порт, сэр», — известил меня кучер. «Я вижу, Роджер, вижу. А теперь, голубчик, чтобы не было неприятностей, ты поможешь мне найти корабль, который должен уйти в плавание в ближайшие часы, и перетащишь вещи. После того, как корабль отойдет от пирса, ты получишь вторую часть гонорара и мы распрощаемся. Надеюсь, ты не будешь делать глупостей, когда мы расстанемся». «Я помню того 12-го солдата, который ускакал на большое расстояние, сэр», — честно ответил кучер. «Умница», — умилился я. Открыв дверцу, я спустился на камни улицы и, обойдя карету сзади, подошел к Роджеру, при этом кутаясь в плащ, чтобы не было видно свисавшего на ремне пулемета и одежды. Кучер, спустившись со своего места, ожидал меня у одной из лошадей. «Сэр, могу посоветовать вам обратиться к капитану вон того брига. Это где грузчики бегают? Слишком быстро бегают, сэр. Капитан явно торопится уйти в море до отлива. Хаем, давай подъедем и узнаем точно». Чтобы не идти пешком, на карете мы проехали еще метров 400 по каменному причалу и остановились как раз там, где грузился бриг, который привлек наше внимание. На остальных кораблях тоже шла погрузка. Рядом на якоре стояли еще 2, один я сразу опознал как шхуну, видимо, ожидая, когда освободятся места у пирса, чтобы встать под погрузку или разгрузку. Оставив карету чуть в стороне, Роджер привязал лошадей у канавязи, заплатив мальчишке пенни, чтобы тот проследил за транспортным средством. Покидая карету, я оставил пулемет в салоне, убрав его в баул. Ходить с ним оказалось не очень удобно, с пистолетами было проще. Когда вместе с кучером мы направились к кораблю, я на ходу остановил одного из грузчиков, бежавшего к телеге с мешками. Между пальцами у меня замелькал шиллинг. «Не подскажете, что это за судно? Кто капитан? Куда оно направляется и когда отходит?» «Бриг Святая Анна, сэр, владелец и капитан Патрик Мэтью. Корабль отходит через час, в заливе его ожидает остальной конвой. Бриг вместе с конвоем идет в Новый Свет. Сейчас заканчиваем грузить корабельные припасы, сэр. Что-то поздно идут», — влез в разговор Роджер. «Не вовремя. Шторма надвигаются». «Припозднились», — согласно кивнул грузчик. Поймав брошенную монетку, он схватил очередной мешок и бегом рванул к трапу, где на него со зверским видом смотрел один из помощников капитана. Экипаж в погрузке не участвовал, готовя корабль к выходу. «Новый Свет, то есть Америка, это не то, что мне надо, но сваливать отсюда нужно как можно быстрее», — пробормотал я и направился к кораблю. «Сэр», — обратился ко мне помощник, что стоял у трапа, — «я бы хотел снять каюту до Нового Света. Вам нужно обратиться к капитану, сэр. В данный момент он осматривает трюм, я могу послать за ним матроса». «Сделайте милость», — благожелательно кивнул я. Мы простояли у трапа минут 5, изредка поглядывая на карету, что стояло метрах в 150 от причаленного корабля, пока не появился капитан и владелец судна. «Капитан Мэтью», — представился он, приближаясь. Капитан был в синих штанах, ботфортах и не блиставшей чистотой рубахе с закатанными до локтей рукавами. На ходу он вытирал тряпкой руки. «К вашим услугам, господа», — смотрел он только на меня, сразу же поняв, что Роджер рядом со мной вроде мебели. «Добрый день, капитан», я слегка склонил голову в приветствии. «Как мне только что сообщили, вы отходите в новый свет. Мне бы хотелось отправиться с вами. Это возможно?» «Да, сэр. 2 дня назад я даже не думал, что пойду в это время. Конвой собрал Королевский флот, вот я и решил присоединиться. Так что каюты у меня свободные есть. Вам какую?» «Лучшую, естественно. 20 фунтов, сэр. Питание входит в стоимость. Договорились. Мы отходим через 40 минут. Таможня уже была и дала согласие. Поторопитесь. Мои вещи в карете. Я могу дать вам пару матросов, если у вас много вещей. Это было бы неплохо». В сопровождении Роджера и 2 дюжих загорелых и обветренных моряков в клетчатых рубахах мы сходили к карете и перетащили все вещи в мою каюту. Это было хоть и небольшое помещение, но отдельное, имело 2 слегка наклоненных окна, койку, пару сундуков, которые можно закрыть, стол и 2 стула. На этом мебель заканчивалась. «Сэр, корабельный котел, это, конечно, хорошо, но я бы советовал вам прикупить что-нибудь свое», уложив оба баула рядом с сундуками, сказал Роджер. «Можно купить 5 живых куриц и поросенка. В случае нужды куриный суп – отличная вещь. Тут в порту можно купить все, что нужно». «Спасибо, Роджер, раз сам предложил, так поможешь мне в этом деле. За полчаса успеем?» «Должны, сэр», – ответил тот, наблюдая, как я убираю вещи в сундуки и запираю их. «Хорошо». Выйдя, я уплатил за каюту сразу всю сумму и, сообщив капитану причину схода на берег, вместе с кучером направился к небольшим частным лабазам. Там с помощью Роджера купил 5 клетей с 8 курицами и петухом и пару молодых поросят. Также я не обошел и спиртное, взяв ящик хереса. Мне он в последнее время стал нравиться. Кроме того, я купил свежего хлеба, пирогов и копченый окорок. С помощью Роджера и носильщика из продовольственного лабаза, доставив все на корабль, сдал на хранение корабельному коку. Кроме хереса и пирогов, конечно, мы стояли на палубе с кучером, когда прозвучала команда убрать трап. Роджер кинул на меня быстрый взгляд и, незаметно получив тугой мешочек с деньгами, оставшуюся часть оговоренного гонорара за доставку, спрыгнул на каменный причал пирса. «Удачи, сэр!» — крикнул он, стараясь перекричать скрип такелажа и команды одного из офицеров корабля. «Тебе тоже!» — махнул я рукой. С помощью большой шлюпки с 10 гребцов, исполнявшей роль буксира, брик отвели от причала, на это место тут же поспешила встать шхуна. После отхода, поставив несколько парусов и пользуясь отливом, Святая Анна заскользила по глади местных вод к выходу из порта. Я продолжал стоять на палубе, пристально наблюдая за пирсом, от которого мы только что отошли. Коренастая фигура Роджера довольно долго виднелась на берегу, но вот она направилась к карете, после чего та исчезла среди многочисленных улиц Бристоля. Спустя 3 часа, поставив все паруса, наш корабль стал нагонять конвой, пятна парусов которого были видны на горизонте. Капитан ругался: «Мы не успели всего на 2 часа, мы догоним их завтра ближе к обеду, сэр», сказал мне капитан, заметив, что я остался на палубе, с интересом наблюдая за работой спаянной команды. «Вы можете пройти в каюту». Кок сообщил, что сегодня на обед будут свиные ребрышки под испанским соусом. «Я пришлю вестового через час, когда он будет готов». «Спасибо, капитан». Вспомнив о мешочке с гильзами, я подошел к фальшборту и выкинул его за борт, после чего спустился к своей каюте. При заселении и оплате каюты я, естественно, предъявил свои документы, как дворянина, так и проездные. Подозрения они у Мэтью не вызвали, а таможня уже проверила корабль и выдала разрешение на отплытие. Так что тут мне повезло. Главное, чтобы белая полоса не кончалась, хотя мне тут больше подходит другая поговорка. Мне плевать на черную и белую полосу. Я иду по своей, по фиолетовой. Закрыв за собой дверь, я посмотрел в сторону сундуков. Нужно будет переодеться в местную одежду и приготовиться к обеду. Как я понял, там меня и познакомит с немногочисленными пассажирами и с другими офицерами корабля. Как капитан и говорил, мы догнали караван из 16 кораблей на следующий день. Правда, ближе к вечеру, все-таки большая часть из них были военные транспорты. Плюс было 4 военных корабля и 3 частника вроде брига, на котором я плыл. Вчера я во время обеда познакомился с остальными попутчиками. Кроме меня пассажирами на бриге была ирландская семья агрегоров из 6 человек. Судя по тому, как они себя вели, в Старом Свете они достаточно обеспечены. Еще были не совсем понятный старик, банкир Джеймс Салливан, и молодожены Ричардсы, отправившиеся в Америку к родственникам мужа. Из офицеров присутствовали первый помощник Джон Симминс, второй помощник Эдвард Финн, шкипер Энтони Лучия, ну и сам капитан. Третий помощник Горация Смит отсутствовал, так как находился на вахте. После знакомства и довольно вкусного обеда я первым встал из-за стола и, коротко распрощавшись с присутствующими, направился к себе, где занимался до вечера чисткой оружия. Вечером, погуляв по палубе и поужинав, через некоторое время ушел спать, и перед тем, как я заснул, у меня вырвалось облегченное: выбрался. Плавание проходило тяжело, мы трижды попадали в шторм, и даже мой луженый желудок с трудом справлялся с качкой, что уж говорить о других пассажирах. Но как бы то ни было, через 2 месяца плавания, благодаря попутному ветру, на горизонте появилась земля, и 3 оставшихся после последнего шторма корабля направились к берегу. Из 17 кораблей каравана было точно известно, что один затонул, так как с него сняли людей. Во время последнего урагана караван разбросало по Карибской акватории, когда волнение и ветер стихли, собраться вместе смогли только 3 корабля. Наша Святая Анна, 42-пушечный фрегат «Скорпион» и один из военных транспортов «Король Яков-2». Транспорты перевозили один из пехотных полков со всеми средствами усиления в губернаторство. Как раз эти средства и были на «Якове». Шли мы медленно, так как на всех 3 кораблях велись работы по ремонту такелажа и рангоута, а на транспорте вообще пытались поставить временную бизань-мачту. 2 недели назад, когда мы заходили в залив одного из многочисленных островов пополнить запасы свежей воды, этот же транспорт с грузом лошадей умудрился сесть на мель. Потом умер капитан от сердечного приступа. Вот и тут ему опять не повезло. Как будто какой рок преследует транспорт. Порт, куда мы шли, назывался Портсмут в провинции Нью-Гэмпшир. Капитан Мэтью сверился с расчетами шкипера и обрадовал нас, что в течение пары дней мы достигнем места назначения. «Хорошо, капитан, если что случится, я в своей каюте», — кивнул я и направился к себе. Земля уже была достаточно близко, однако мне не понравилось, что на солнце снова наползали дождевые тучи. Заколебала уже эта непогода, надеюсь, мы успеем в порт до Нового года. Мы находились на той же параллели, что и Англия, вот погода и не радовала. Пользуясь тем, что ярко светило солнце, я заряжал все аккумуляторы, что у меня были, с помощью солнечной батареи. Правда, приходилось постоянно следить, чтобы лучи точно падали на батарею, а то бриг часто менял курс, следуя рядом с обоими военными кораблями. За все время плавания 6 раз встречали другие корабли, не входящие в конвой. 3 на горизонте мелькали паруса, 2 нас преследовали разные довольно ходкие военные корабли, видимо, каперы других государств или просто пираты. Однако при приближении охраны они разочарованно скрывались. А однажды, с неделю назад, мимо прошел испанский галеон. Я его рассматривал из своей каюты в бинокль, благо к этому времени успел зарядить аккумулятор. Через него видно было во 100 раз лучше, чем через мутную подзорную трубу капитана. Тем более он имел функции зума и запоминания картинки. Галеон был высок и имел 4 мачты. По примерным прикидкам, он был далеко, чтобы подробно рассмотреть, пушек под 100 у него имелось. В каюте я поменял местоположение солнечной батареи, чтобы свет падал прямо на нее, после чего, достав цифровой фотоаппарат, стал просматривать последние фото, что успел сделать. Можно сказать, я вел фотодневник с середины плавания. Как это ни странно, обнаружил я фотоаппарат случайно, когда спустя месяц плавания решил постирать разгрузку бывшего владельца Брена, повесив ее под дождь, как делала команда. Тогда, выгребая мелочи из карманчиков, я вместо мыльницы, которую подозревал на ощупь, вытащил фотоаппарат. Электроника немного отличалась от образцов моего времени, но не сильно, просто качество было изумительным. Тот же галеон я снял с зумом, причем так, как будто он проплывал рядом, даже качка брига не особо мешала. Вдруг снаружи раздались свистки боцмана и его помощников. После этого на палубе началась суета, и послышался топот босых ног по палубе. «Что там еще?» — сердито пробормотал я, но продолжил сидеть, рассматривая фото. Солнечную батарею я убрал, опять погода испортилась. Вдруг грохнул пушечный выстрел, за ним последовали другие. Корабль содрогался от кончика мачты до киля. В паузах была слышна пальба других судов. «Блин, на пару часов оставить нельзя, куда они опять вляпались?» Встав, я убрал вещи в рюкзаки и баулы, приготовив на всякий случай оружие, после чего поспешил на палубу. «Что у вас происходит?» На выходе из каюты я поймал за рукав быстро спускающегося с палубы в темноту коридора вестового. «Пираты, сэр, пираты!» Я искренне удивился. В это время не бывает внезапных нападений днем. Корабли долгие часы маневрируют перед атакой. А тут я был на палубе едва ли пару часов назад, и вдруг уже идет бой с пиратом. Что за хрень? Вестовой уже умчался, воспользовавшись моей заминкой на обдумывание ситуации, поэтому пришлось подниматься на палубу, чтобы узнать все самому. Наверху пахло сгоревшим порохом, клубы дыма уносило в сторону легким бризом, поэтому осмотреться можно было вполне нормально. Также кричали все, кому не лень, создавая неповторимую какофонию. Охренеть! Только и выдавил я, когда понял, что случилось. За время моего отсутствия корабли заметно приблизились к земле, теперь она виднелась в километрах в трех справа по борту. Но удивляло не это, а то, что военный транспорт брали на абордаж. Я бы принял их за индейцев, так как они подкрались к нам на легких, едва заметных в воде пирогах, ну или каноэ, но вот одежда, сабли и огнестрельное оружие ясно показывали, что это все-таки пираты. Их идея меня восхитила своей оригинальностью. Быстро проанализировав ситуацию, я невольно улыбнулся. Архаровцы. Видимо, у пиратов на берегу был свой пост, который дал сигнал ожидающей группе. Их было примерно 400, хотя кто его знает точно, сколько. В общем, на сотни каноэ пираты тенями скользили к кораблям. Ну а когда небо снова заслонили тучи и пошел мелкий дождь, ухудшив видимость, смогли подобраться вплотную и атаковать. Фрегат горел, видимо, пираты и не собирались его брать на абордаж, забросав пропитанными смолой горящими тряпками. Несмотря на дождь, фрегат вспыхнул мгновенно. Пираты сами были отличными моряками и знали, как поджечь судно. Вот и остались мы да король Яков II, который уже фактически захватили. Но наша святая Анна продолжала пулять картечью по каноэ пиратов. Капитан Мэтью, к моему удивлению, не струсил и не рванул, как борзая, куда подальше, окрутился вокруг транспорта и стрелял по пиратам, и только когда с транспорта начали стрелять в ответ, показывая, что он захвачен, Мэтью приказал отворачивать и уходить. В это время над бортом показалась бородатая рожа с зажатым в зубах клинком. «Капитан!» — окликнул я Мэтью и кивнул на угрозу. Тот сообразил, подскочил к неуспевшему перебраться через планшир пирату и нанес удар абордажной саблей по голове. К капитану на помощь тут же подбежали двое матросов с пиками. Убедившись, что помощи не требуется, видимо, каноэ с пятью пиратами было одно, я зевнул и направился за фотоаппаратом. Надо сделать пару десятков снимков для истории. Через трое суток мы вошли в устье реки и встали на якорь. Неподалеку покачивались на мелкой зыби пять кораблей из нашего каравана. Пришли не все, и отставших ожидали в ближайшее время. На берегу виднелись какие-то лачуги, как сообщил капитан, это и был Портсмут. «Беда, а?» – протянул я, поняв, что попал в еще большую дыру, чем ранее. «А я думал, хуже, чем в Англии, не будет. У меня еще остались деньги, примерно 15 фунтов, поэтому я отошел от борта, у которого рассматривал город, и окликнул Мэтью. Тот как раз ругался с местным чиновником, прибывшим на лодке. «Капитан». «Да, сэр, здесь возможно купить большой баркас, думаю, можно, сэр. Можете это организовать, я сейчас занят, нужно разгружаться, но думаю, Финн вам вполне поможет за небольшие комиссионные». «Ну, естественно, оставив пока вещи на корабле, все равно тот будет стоять на якоре довольно долго, я с мистером Финном направился к берегу на шлюпке. Регистрацию я прошел вполне благополучно, мои бумаги не вызвали у таможенника никаких нареканий. Жители бродить в этих местах в поисках портала не очень хотелось, дожди, холода, ожидающийся скорый снегопад, поэтому я решил поступить иначе. Купить большую лодку, чтобы можно было справляться с ней одному, загрузиться вещами и провизией и спуститься к экватору, чтобы начать поиски в более комфортабельных и теплых условиях. «Снег, сэр», — известил меня Финн, как будто я сам этого не видел. Крупные хлопья снега опускались на землю и тут же таяли в грязи. Выдергивая сапоги из этой жижи, я ступил на деревянный тротуар и стал вытирать их о специально прибитый скребок. Рядом второй помощник занимался этим же. «Сэр, завтра Новый год. Вы съедете на берег или будете отмечать с нами?» — поинтересовался Финн. «Скорее всего с вами, потом уж дальше будет видно», — спокойно пояснил я. Впереди наконец показался 60-метровый причал, у которого покачивались большие лодки. Мы уже осмотрели три схожих причала, где лодка не подходила мне, где ее браковал Финн. В одном месте он вообще сказал, что старый баркас, который хозяин продавал за 2 фунта, держится на воде только за счет веревок, которыми был привязан к пирсу. Старик-владелец после этих слов чуть не улетел в ледяную декабрьскую воду, настолько меня разозлил его обман. А ведь мне понравился этот баркас, особенно частично закрытая настилом палуба с парой крохотных кают. Когда мы, пряча лица от поднявшегося ветра, вышли на причал, кутаясь в плащи, снегопад продолжался, к нам навстречу вышел дюжий мужик. Судя по одеянию, он был рыбаком и, скорее всего, владельцем одной из лодок, может быть, даже той, у которой возилось 3 фигуры. «Чем могу помочь, господа?» – поинтересовался он, сплевывая с пирса в темную воду. За его спиной еще 2 мужиков и тонкая пацанская фигурка, тоже в брезентовых плащах, что-то доставали из одной из лодок. Судя по запаху рыбы, они только что пришли с добычи. Мы хотели узнать, возможно ли купить хороший баркас вроде того, что есть у старика Стретина, ответил Финн. Что, и вам он попытался продать свою гниль? Хмыкнул рыбак. Пытался, кивнул Финн, так что насчет нашей просьбы, тут стоит баркас Томми, он погиб на охоте 2 недели назад, хотел сделать запасы мяса на зиму, теперь его жена продает баркас, он такой же, как у старика Стретина, только гораздо новее, и на 3 фута длиннее, его можно осмотреть? Да, сэр, я сам покажу вам его. Если бы подходил для рыбалки, я сам бы купил его. Мы прошли по пирсу в самый конец, где играли длинные волны, и спустились на палубу довольно большого баркаса. Приобняв единственную мачту, я показал на воду, что скопилось на дне. «Это после осадков, сэр», — пояснил Финн, выныривая из одной из кают, после чего стал проверять баркас. Даже снял румпель, осмотрел и поставил его на место. Лопасть руля он осмотрел мельком, явно удовлетворившись его состоянием. Деньги он свои отрабатывал полностью, мы с ним договорились на 1 фунт за помощь в покупке. «Что скажешь?» — наконец спросил я, когда моряк замер. «Немного неухожен, нужно будет привести в порядок такелаж, сменить парус, откачать воду, а так баркас в отличном состоянии, сэр. Сколько он примерно может стоить? Сейчас не сезон, думаю, 8 фунтов отдадут». «Сэр, наши ребята со Святой Анны за пару шиллингов сделают ремонт, сэр». «Хозяйка просила 12», — сказал рыбак, который нас внимательно слушал. В это время к нему подошел пацанчик, сообщивший, что корзины с рыбой загружены в телегу, и, получив от отца приказ везти все в сарай, быстро убежал к остальным ожидающим рыбакам. А сам сопровождавший нас рыбак, представившийся Беном Стрэмом, согласился проводить нас до дома вдовы. После небольшого торга хозяйка согласилась продать баркас за 10 фунтов, после этого мы составили договор, который подписали 2 свидетелей, Стром и Финн, и я уплатил за плавсредства. Все, с этой минуты баркас был мой. Забрав из лодочного сарая остальное имущество вроде якоря, весел и тому подобного, мы тяжело нагруженные возвращались на пирс. Стром уже ушел к себе, поэтому в начавшейся сгущаться темноте, ладно хоть, снег прекратился, мы шли одни. Думаю, лучше всего, сэр, перегнать баркас к бригу, и там, на месте, привести его в порядок. Было бы неплохо, согласился я. Мы прошли по мокрым доскам причала и спустились на баркас. Пока я специальным черпаком выплескивал за борт воду, Финн частично приготовил лодку к отплытию. Проверил румпель и установил 2 из 4 весел в уключины. Баркас был большой и сделан для хождения по крупным волнам. То есть на нем можно было выходить без опаски в неспокойное море. Однако одному с ним управлять будет сложно. Проще говоря, только паруса, но никак не весла. К рулю встать некому, да и ворочить тяжелые весла тоже трудно. Наконец я сел за рулевое весло, а Финн отвязал швартовы, смотал веревки и сел на весла. В течение 10 минут он с трудом отводил баркас от причала, куда тот прибивали волны, но потом земля и темная махина причала с качающимися рядом лодками начали удаляться. Через 40 минут, обойдя одно из судов каравана, мы подошли к Святой Анне. Дальше уже было проще. К нам спрыгнули 3 матросов, и баркасом уже занялись они. Вместе с Финном мы подошли к боцману и договорились, что он со своими парнями приведет баркас в порядок за денежку малую. К завтрашнему обеду тот обещал все сделать, посетовав, что часть команды отправлена отдыхать на берег. Материально поблагодарив Финна за помощь, я спустился к себе в каюту, а через час меня позвали на ужин. Утром следующего дня я проснулся от солнечных лучей, бивших прямо мне в лицо. Зевнув, привстал на локте, ежась от холода и сырости. Под тремя одеялами и в теплой одежде спать было нормально, но вот вылезать как-то не хотелось. Посмотрев на окно, я пробормотал. Неужто погода нормализовалась? Встав, я умылся ледяной водой и, позавтракав остатками ужина, что стояли на столе, поднялся на палубу. «Доброе утро, сэр!» — встретил меня улыбающийся боцман. Кроме него на палубе никого не было. Пассажиры все уже давно на берегу, а команда где отдыхает, а где и спит. Офицеры наверняка все на берегу. Капитан Мэтью, наверное, встречается с торговцами, которым собирался толкнуть свой товар. Он вчера об этом как бы между делом сказал, когда мы все ужинали. «Привет, Стэнли, как там мой баркас?» «Все готово, сэр. Можете принимать работу». Мы подошли к правому борту и склонились, разглядывая внизу баркас, на котором работали два моряка. Кажется, одного звали Финч, другой был рыжий ирландец Патрик. «Вчера я как-то не рассмотрел баркас, сейчас же этот красавец покачивался на некрупной зыби в лучах поднимающегося солнца. Мне понравился нежно-голубой цвет бортов и серая полоса на ватерлинии. Изменилась и оснастка, вместо голой мачты был поставлен рангоут, на котором находился свернутый косой парус. Вода со дна исчезла. Можно провести испытание, сэр, известил боцман, тоже, как и я, любуясь баркасом. Думаю, это отличная идея. Мне нужен хоть минимальный опыт. Значит, так, сегодня я весь день буду тренироваться им управлять, может, даже выйдем из реки на крупную волну, а завтра утром я отплываю. Да, натуралистом я бы работать не хотел, пробормотал боцман, тоже отходя от борта. Именно такова была версия, подтвержденная мной, о причине моего отплытия. Это сняло много вопросов с этим событием. Взяв у повара еды и бочонок со свежей питьевой водой, мы с Патриком отошли от борта брига, к нему как раз направилась большая лодка. Видимо, капитан все-таки продал груз, и, вместе поставив парус, направились в устье реки. Каждую минуту Патрик объяснял мне особенности одиночного управления баркасом. Через две недели пути, причем с некоторыми приключениями, я заметил, что погода наконец стала изменяться к лучшему. По моим прикидкам, еще через пару недель, ну, может, чуть больше, я окажусь в районе будущего месторасположения Майами. После покупки и освоения баркаса я в одиночку справил Новый год. Британцы, оказывается, праздновали его раньше и позже. Рождество и еще что-то. За ужином все подняли бокалы с вином и поздравили друг друга. Вот и весь праздник. В общем, вдоволь науправлявшись баркасом под присмотром сидевшего за румпелем Патрика, я вечером, сильно уставший, поужинал, поднял бокал с остатками хереса, который экономил все плавания, и поздравил себя с Новым годом. На следующий день погода слегка испортилась, но не сильно. Она не помешала мне на остатки денег загрузить баркас провизией, купив пару бочонков для воды. Не забыл я также пополнить запасы спиртного. Даже херес нашел, но денег после всех трат хватило всего на 8 бутылок. Кроме этого, я купил карту побережья с указанием удобных бухт и большой медный компас. Последний мне втюхали вместе с картой. Закончив с пополнением припасов, я сам, без всякой помощи, что, кстати, было трудно, подошел к Святой Анне, пришвартовался к борту и перенес из каюты все вещи в баркас. После некоторых раздумий я его назвал «Варяг», больше в шутку, чем действительно имел в виду последний путь этого легендарного крейсера. «Варяг» был длиной 12 метров, с немного задранным носом и почти метровой высоты бортами. Я потом специально проверил, насколько он возвышается над водой. Оказалось, на 78 сантиметров. Был он 32 тонны водоизмещением, по местной терминологии. Большеват, конечно, но мне нормально. Не люблю тесноту. У баркаса с носа до мачты и еще на метр ближе к корме был палубный настил, что позволило сделать на носу небольшой трюм и две крохотные каютки с метровой высоты дверями и потолком. Вход, то есть двери, были со стороны кормы. Конечно, ходить там приходилось чуть не на карачках, но зато были койки и не капало за шиворот. А в той каюте, что я выбрал под свою спальню, так вообще стояла железная печка с выведенной наружу трубой. Видимо, бывший владелец часто выходил в это время в открытое море. Не забыл я сделать запас угля, благо стоил он тут центы, на печке даже можно было готовить, Частично она предназначалась и для этого. Продовольствие я убрал в сухой трюм, свои вещи раскидал по каютам. То, что понадобится в ближайшее время, в свою спальную, а другую пока использовал как склад и арсенал. В общем, распрощавшись со всеми, я 1 января 1692 года вышел из Портсмута и повернул направо, направляясь к более теплым краям. Да, я знал, что именно там был на наших глазах захвачен военный транспорт и уничтожен фрегат, да и французские поселения там были, но решение своего не изменил. В общем, за эти 2 недели я ушел от зимы, попав в легкую осень. Уже не нужно кутаться во все одежды и брезентовый рыбацкий плащ, теперь обычная одежда. В купленном в Лондоне неморяцком плаще я стоял под теплым бризом и не испытывал проблем. В общем, особенного о плавании рассказать нечего. Плыл, приставал к берегу в поисках пресной воды, один раз повезло подстрелить косулю, когда углубился от берега на километр. Воды я тогда не нашел, но зато оказался со свежим мясом, благо приправ купить не забыл. Воду я нашел чуть позже, дальше по берегу, в 3 километрах впадал в океан небольшой ручей. Видел я и корабли, успевая спрятаться в складках берега, благо его часто прорезали всякие заливы и устья рек. 4 раза я видел индейцев, которые с берега наблюдали за мной, даже снимки сделал. Причем на лошадях только 1 раз, остальные почему-то были пешими. Видимо, лошади еще не так сильно расплодились в Америке. Про это нам историчка в школе рассказывала. Оказывается, до появления белых людей лошадей в Америке не было, это уж потом их завезли испанцы. Они расплодились и одичали. Встреча с кораблями и индейцами заставила меня держаться на стороже. Я даже проходил мимо селений, стараясь не задерживаться. Только 1 раз я нарушил это правило, когда увидел большое селение и несколько рыбачьих лодок в нескольких километрах от берега. Сменив маршрут, я подошел к ближайшей лодке. Там оказались французы. Благо один рыбак из соседней лодки более-менее знал английский язык. С его помощью я купил 5 больших рыбин, после чего, отказавшись заходить к ним, отправился дальше. По пути я разделал рыбины, 1 засолил и поперчил для ужина, остальные стал вялить. Все это было 3 дня тому, а сутки назад случайно в трюме я нашел снасти для рыбалки и очень долго ругался. Сегодня было 16 января, 16 часов с минутами. Пора искать место для ночевки и пополнения пресной воды. Последние 2 дня я ночевал на варяге, не подходя к берегу. Небольшое волнение вполне позволяло готовить прямо на баркасе, чем я и пользовался. Теперь же разгулявшиеся волны не давали этого сделать, поэтому я и повернул к берегу, сменив галс, скрипнув рангоутом, парус поменял положение и, снова ухватив ветер, потянул баркас к берегу. По карте, тут где-то должна быть достаточно удобная бухта для стоянки кораблей, также имеющая несколько источников питьевой воды.